Эй, демоны, кто-нибудь знает, почему статуи внезапно ожили? Окружающий мир потускнел, а его очертания стали четче. Мы были в тени, у меня получилось провести туда Наталью Николаевну. Я посмотрел на нее, девушка явно чувствовала себя неуютно. Она поежилась, словно ей внезапно стало холодно, в глазах появился испуг. Тень жадно высасывала из нее магический дар. В первый раз это особенно страшно для одаренного, кажется, что сама жизнь по капле уходит, а у девушки еще и демон слабый, или как там сказал Живчик, демоница. Живчик, позвал я демона, у тебя снова есть шанс доказать, что ты настоящий рыцарь, можешь согреть свою подружку и подбодрить, чтобы ей было не так страшно. Конечно, Никита, обрадовался демон, сейчас, я дал Наталье Николаевне пару секунд, чтобы она привыкла к тени, но дольше ждать было нельзя. Шаги уже грохотали по площадке, гвардейцы ввалились в кабинет, держа оружие наготове. Наталья Николаевна испуганно вскрикнула, и в этот момент я потянул ее в холодную глубину тени. Идя в глубине теней, очень легко найти нужное место, если ты был там хоть однажды. Достаточно четко представить его себе, а потом просто шагать вперед. В нужный момент тень сама подтолкнет тебя к поверхности, главное, не прозевать это ощущение. Я и не прозевал. Тень подтолкнула меня, а я потянул за руку девушку, и мы оказались прямо на террасе квартиры Баритинского, с великолепным видом на Екатерининский канал и цветные купола собора Спаса на Крови. «Где мы?» – удивленно спросила Наталья Николаевна. «Помнишь Гришу Баритинского?» – улыбнулся я. «Это его квартира, Никита!» – раздался из глубины квартиры возмущенный голос Гриши. «Каких демонов ты появляешься так неожиданно? Да еще не один. Я только что из ванной. Тогда натягивай штаны и принимай гостью, дружище». Засмеялся я. «А ты куда? А у меня неотложное дело. Никита, ты уходишь?» Встревожилась Наталья Николаевна. «Я не успела тебя поблагодарить. Еще успеешь», улыбнулся я. «Когда я спросила тебя, можешь ли ты остаться, я имела в виду». Она беспомощно замолчала. «Я скоро вернусь, и мы непременно продолжим разговор», сказал я. «А сейчас мне пора. Тогда я буду ждать», кивнула девушка. Я ободряюще подмигнул ей и шагнул в тень. Глава 24. Я снова шел в глубокой тени. Где-то наверху шумел огромный город. Неслись по проспектам потоки автомобилей, лязгали железными колесами трамваи. А здесь было тихо и спокойно, словно на морском дне. Даже уши закладывало от тишины. Цвета потускнели, мир подернулся зеленоватой дымкой. Только тени выделялись резкими черными пятнами. «Так что ты хотел предложить, убийца? Как нам найти демона, который все это устроил? Я думаю, что он сам тебя найдет», – просвистел демон смерти. «Надо только дать ему возможность». «Почему ты так считаешь?» – удивился я. «Сейчас для него самый лучший выход – это забиться в укромный угол, сидеть тихо и надеяться, что я про него забуду». «А ты забудешь?» – усмехнулся убийца. Его голос по-прежнему звучал как леденящий душу свист, но я различил в нем усмешку. «Восьмилапые демоны. Смерть с чувством юмора. Он не считает, что проиграл», — помолчав, сказал убийца. «Но ты его разозлил, сломал любимые игрушки», — засмеялся я. «Ну, да», — невозмутимо подтвердил демон смерти. «И теперь он начнет охотиться за тобой, а ты предлагаешь дать ему шанс? Как? В этом мире он до тебя не дотянется. Надо войти в аномалию». «Логично», — кивнул я. «Тем более, что аномалию мне искать не надо. Ее можешь открыть ты». «Да», — согласился убийца. «Осталось найти укромное место, где нам никто не помешает», — заключил я. «Подальше от городских улиц и вообще от людей. Ну что, попробуем». Подходящее место нашлось в лесу, к северу от столицы. Я забрался в самую чащу, подальше от дорог и тропинок. Даже случайные грибники не забредали сюда. Я понял это, когда увидел под резными листьями папоротника россыпь оранжевых шляпок. Подосиновики, надо же, может, наплевать на демона и насобирать корзинку грибов, я ведь в отпуске. Я весело хмыкнул. Суетливый поползень пробежал вниз головой по стволу толстой ели, глянул на меня блестящим глазом, вспорхнул и перелетел на другое дерево. Вдалеке размеренно стучал дятел. Вот дрогнула и закачалась еловая лапа, сверху упала сухая шишка. «Белка, что ли?» «Открывай аномалию, убийца!» — скомандовал я. Между еловыми стволами появился и затрепетал угольно-черный портал. Я вздрогнул, эта картина точь-в-точь напомнила мне заповедный лес. Не хватало только серебристого пикапа с эмблемой ордена на двери и хмурого Ильи, недовольного моим решением закрывать аномалию в одиночку. А, нет, тогда еще костер горел, весело потрескивая дровами. Пахло дымом, он поднимался вверх и застревал в верхушках елок. «У тебя хорошее настроение», — заметил убийца. «Именно то, что нужно, чтобы найти этого демона». Я покачал головой, стряхивая наваждение, и шагнул в портал. И оказался в ледяной пустыне, точно такой же, как и в первый раз, когда я попал в аномалию смерти. Холодный ветер швырял в лицо пригоршни жестких снежинок и гнал над головой низкие серые облака. Ветер закручивал в воздухе маленькие снежные вихри. Мне показалось, что сейчас из них вынырнут голодные демоны, похожие на крыс, и вцепятся в меня. «Это демон, Ник», – прошелестел убийца. «Он играет с тобой». Голос демона смерти слился с завыванием ветра. «Вот и отлично», – улыбнулся я. «Долго играть ему не придется. Рано или поздно вылезет». Вдали, как и в прошлый раз, чернели невысокие горы. Я пошел к ним, возможно, именно там и найдется демон. Похоже, ему нравилось играть с моими воспоминаниями. Как говорил убийца, все наивысшие демоны обладают способностями менталов. «Никита, ты можешь меня воплотить?» — спросил убийца. «Конечно. Хочешь побыть дома, если ты не против?» В голосе демона я услышал нетерпение. «Да с чего бы? Гуляй себе на здоровье». Я щелкнул пальцами, и рядом со мной появился гигантский восьмилапый паук с фиолетовыми глазами и зубастыми жвалами. «Хорошо», — мечтательно протянул паук, глядя глазами сразу во все стороны. «Только далеко не убегай», — улыбнулся я, чтобы не потеряться. «Слушай, значит, это не ты сделал аномалию похожей на настоящую?» «Нет», — просвистел убийца. «Но мне она тоже кажется моей родной аномалией. Даже мурашки по спине бегут. Ты же паук», — удивленно хмыкнул я. «Ну и что?» — возразил убийца. «Спина-то у меня есть. Помнишь, ты в прошлый раз спрашивал про какого-то погибшего ликтора? Было дело», — припомнил я. «Ты помнишь место, где его нашел? Недалеко от твоей пещеры. Сейчас покажу». Я сомневался в том, что смогу найти останки мертвого ликтора. Наверняка их давно замело снегом, но наткнулся на них сразу же. Кости лежали точно так, как я их оставил. Рядом был воткнут в снег обломок меча. «Я никогда не видел его», — сказал убийца, осмотрев кости. «Наверное, его убил мой страж». Скелет стража возвышался неподалеку. От гигантского червя, который плевался кислотой, осталась только вереница полукруглых, выбеленных ветром ребер, их было пар 40, не меньше. Выходит, червь был позвоночным, кем-то, вроде змеи. А еще его скелет лишний раз подтверждал, что мы находимся в той самой аномалии смерти, или в очень искусной копии. «Интересно, откуда взялся этот ликтор?» — задумчиво протянул я. «В прошлый раз я так и не успел разобраться, спешил встретиться с тобой. У меня есть теория», — вмешался умник. «Излагай». «Я думаю, что аномалии могут прорастать в разные миры, как грибница. Может быть, в этой аномалии есть выход в другой мир. Предлагаешь его поискать?» — задумался я. «Почему бы и нет?» В отвесной скале чернел провал. Через него я когда-то добрался до пещеры, в которой прятался убийца. Но сейчас я пошел в другую сторону, в обход скалы. Я сделал несколько шагов, и в воздухе повеяло теплом. Я почувствовал это особенно остро. Порядком замерз, пока шагал через ледяную пустыню. Можно было воспользоваться магией огня, чтобы согреться, но чутье подсказывало мне, что делать этого не стоит. Я не хотел спугнуть демона, который заманивал меня в ловушку. Воздух потеплел. В низких сплошных облаках появились разрывы, через которые проглядывало голубое весеннее небо. Ощутимо пригревало солнце, самое обычное солнце нашего мира. Жесткий снег превратился в мокрую кашу, а потом и вовсе исчез. Под ногами зашуршали прошлогодние листья. Еще несколько шагов, и они сменились сочной зеленой травой. Облака бесследно исчезли, солнце светило в небе совершенно по-летнему. Пахло хвоей и лесными цветами. Я вышел на песчаный обрыв, под которым лениво текла неширокая лесная река. На поверхности темной воды лениво закручивались крохотные водовороты, похожие на водных элементалей. Над водой роилась мошкара. У противоположного низкого берега в зарослях кувшинок плескалась рыба. Похоже, окуни гоняли мальков. Из-под обрыва стремительно выпорхнула длиннокрылая ласточка и понеслась над самой водой. Я наклонился и увидел в высокой траве россыпи спелой лесной земляники. Осторожно, чтобы не раздавить, сорвал одну ягоду и положил ее в рот, ощутил сладкий вкус и крохотные семена, которые вечно застревают в зубах. Я узнал эту речку. На ее берегу прошло мое детство. Только в моем детстве я никогда не гулял по берегу речки Куньи с демоном. А сейчас убийца был здесь, абсолютно реальный огромный паук. Он и не думал никуда исчезать. Значит, мы все еще были в аномалии. Я сорвал несколько ягод и протянул их убийце. Хочешь попробовать? Демон взял ягоды. Вкусно, но необычно, вежливо просвистел он. Где мы? У меня дома, улыбнулся я. Теперь ты у меня в гостях, ты знаешь, в какую сторону идти. Конечно, мы пошли вниз по течению. За поворотом я увидел знакомые старые ивы, развесистые, с толстыми кривыми сучьями и длинными узкими листьями, которые склонялись к самой воде. Между ивами висели качели. Эти качели сделал наш шофер Федор. Привязал между ивами толстую веревку и закрепил на ней дощечку с двумя отверстиями. Сейчас на качелях, счастливо улыбаясь, раскачивался какой-то мальчишка. Глядя на него, я вспомнил, как замирало сердце, когда качели взлетали высоко над обрывом, прямо в небо. «Осторожно, убийца!» – шепнул я демону, не напугая его. Но было поздно. Мальчишка нас увидел. Вместо испуга на его лице появилось удивление. Чиркая грязными босыми пятками по вытоптанной земле, мальчишка остановил качели, спрыгнул и подошел к нам. «Привет!» – улыбаясь, сказал он. Волосы у него были темные, а глаза – голубые. У меня даже голова закружилась, так он был похож на меня. «Это у тебя демон?» – спросил мальчишка, с любопытством глядя на убийцу. «Настоящий?» – «Да», – ответил я и почувствовал, что мои губы внезапно пересохли. «А можно его погладить?» «Убийца, тебя можно погладить?» – поинтересовался я. Демон не успел ответить. Худая детская ладонь уже бесстрашно опустилась на его спину, поросшую редкими жесткими волосами. «Колется», — удивился мальчишка, а потом кивнул мне. «Покачайся, если хочешь, мне не жалко». Я осторожно сел на качели, проверяя, выдержат ли они тяжесть моего тела. Взялся за жесткие веревки и оттолкнулся от земли. Широкие пыльные лопухи возле ив повалились вниз. Под ногами блеснула речная вода. Толстые ивовые сучья еле слышно скрипели, но не ломались. Качнувшись несколько раз, я остановил качели. «Понравилось?» – спросил меня мальчишка. «Да», – честно ответил я. «Ты ликтор?» «Отец говорит, что я тоже стану ликтором, когда вырасту. У меня и меч есть, почти, как у тебя». Он наклонился и вытащил из лопухов деревянный меч, выструганный из толстого орехового прута. «Хочешь подержать?» Я взял меч. Дерево было гладким, его заботливо выскоблили краем стекла, чтоб не осталось заноса и задиров. На рукояти была оставлена темная кора, еще совсем свежая. Видно, меч выстругали недавно. «Никита!» — позвал где-то вдалеке знакомый женский голос. Такой знакомый, что сердце провалилось в пятки. «Никита!» — зовут, с сожалением сказал мальчишка. «Мне пора. Хочешь оставить себе меч?» Я молча покачал головой и вернул ему его грозное оружие. «Беги!» А мы с убийцей пошли дальше. Через несколько шагов вместо травы под нашими ногами появились плоские камни. Еще шаг, и они превратились в каменные плиты. Деревья сменились мощными базальтовыми колоннами, а вместо неба над головой навис низкий сводчатый потолок. Мы шли по цитадели ордена ликторов, миновали церемониальный зал и вышли в знакомый коридор, который вел к башне. То и дело нам навстречу попадались люди, они почтительно кланялись мне и с любопытством косились на убийцу. «Господин старший магистр», — напомнил мне один из них. «Через несколько минут у вас назначена встреча в вашем кабинете. Значит, теперь я стал старшим магистром?» «Любопытно». Я кивнул и поднялся по узкой лестнице на второй этаж башни. Убийца шел за мной. Пауку было неудобно карабкаться по лестнице с его широко расставленными лапами, и выглядело это забавно. Но он справился. Я опустился в удобное кресло и устало облокотился на письменный стол из темного резного дуба. Убийца улегся рядом, подогнув под себя длинные лапы. За узким окном шелестели цветущие яблони. К сладкому аромату яблоневого цвета примешивался едва заметный запах свечного воска и сгоревших фитилей. Старший магистр работал даже по ночам, а при свечах думалось лучше, чем при свете магических ламп. Мой взгляд равнодушно скользнул по разбросанным бумагам и зацепился за верхний ящик стола. Интересно, что хранит в нем старший магистр, но узнать это я не успел. Дверь открылась без стука, и в кабинет вошел молодой черноволосый человек. На его губах играла усмешка, голубые глаза дерзко смотрели мне в лицо. Но затем он заметил убийцу, и на его худом лице появилось удивление. «Это демон?» – настороженно спросил он. «Да», — улыбнулся я. «Присаживайся, барон». Молодой человек остался стоять, не сводя взгляд с демона. «Где вы его взяли? Что это за демон?» Мне стало приятно, что я сумел его удивить. «Неважно. Ты по-прежнему хочешь пойти в аномалию смерти один, барон?» «Да». «Хорошо», — покладисто кивнул я. «Удачи тебе». Барон недоверчиво нахмурился. «И вы не собираетесь меня отговаривать?» Я покачал головой. «Нет. Тем более, что это все равно бесполезно. Я возьму с собой Илью». «Конечно. Куда же барон без своего лучшего друга? Вы не сказали, где взяли демона». «Не сказал», усмехнулся я. «Но ты непременно узнаешь. Чуть позже. Я все-таки выпроводил этого нахала. Да уж, спорить с собой, та еще работенка. Вот только я точно знал, что все это, не по-настоящему. И кабинет, и спор, и шелест яблонь за окном, и запах свечного воска. Потому что убийца был здесь. Он не мог существовать в реальном мире. А значит, вокруг аномалия, логово демона-кукловода. Я снова взглянул на ящик стола. Что же, все-таки, в нем лежит. Как-то в юности я тайком пробрался в кабинет старшего магистра и попытался открыть ящик. Но он был заперт на магический замок, который не поддался даже мне. Сейчас замок послушно щелкнул, и ящик открылся с тихим скрипом. Ну да, конечно. Что же еще могло в нем храниться? В ящике стола старшего магистра ордена ликторов лежал деревянный меч. Тот самый, который час назад хотел подарить мне голубоглазый мальчишка. Только дерево немного потемнело, и ореховая кора на рукояти меча высохла и сморщилась. «Я знаю, что это за демон», — задумчиво сказал я. «Демон жадности. Он пытается заставить нас хотеть того, что давно пора отпустить». «Я тоже так думаю», — согласился убийца. «Похоже, у него не очень-то получается, а ты сомневался?» — улыбнулся я. «Слушай, а ты вправду хотел стать старшим магистром?» — с интересом спросил убийца. Я весело хмыкнул. «Хотел, когда-то давно, но больше хотел заглянуть в этот ящик. Он мне прямо покоя не давал». В дверь постучали. Я захлопнул ящик стола и поднял голову. На пороге кабинета нерешительно переминался Айнос. «Господин старший магистр, водопровод опять забился. Вода совсем не течет, неловко вас беспокоить, но, может быть, вы посмотрите?» Я легко поднялся. «Вот и приглашение, убийца. Кажется, наш демон отчаялся и решил встретиться лицом к лицу. Или что там у него есть? Идем». Айнос как будто и не услышал моих странных слов. И демона он тоже не заметил, хотя, смотрел прямо на него. «Мне пойти с вами, господин магистр?» «Не нужно», — Айнос улыбнулся я. «Возьми сегодня выходной, отдохни, как следует. И спасибо тебе за яблоки». По крутой и узкой каменной лестнице мы с убийцей спустились в катакомбы под цитаделью. Здесь было темно и сыро, с низкого потолка капала вода. Одна капля упала прямо мне за шиворот, холодная струйка скатилась между лопаток. «Идем налево», — сказал я демону. «Там темнота гуще». Темнота в тесном кирпичном коридоре, и вправду, была такой густой, что хоть режь ее ножом. Но я видел, как по стенам и потолку метались длинные черные щупальца, пытаясь найти опору и бессильно соскальзывали. Щупальце задело меня по щеке, оно было скользким и противным, а в конце коридора нас ждал демон. Рожа у него оказалась точно, как на печати, огромная пасть с острыми иглами зубов, и маленькие глазки, горящие бешеной ненавистью. Они не были пронзительно желтыми, как у обычных демонов, а пылали красным, словно раскаленные угли. А вот тела у демона не было. Я ожидал увидеть кого-то, вроде лягушки или ящерицы. Но перед нами был огромный комок студенистого желе, из которого росли щупальца. Этот комок наглухо закупорил коридор. «Ну, и братишки у тебя», — покачав головой, сказал я убийце. «То черная жижа, то трясущийся студень. Можно, я сам убью его, Ник?» Просвистел убийца. «Тоже копишь силу, как циклоп», — поинтересовался я. «И это тоже. А еще он мне не нравится. Он напомнил мне дом, который я потерял, и пытался натравить на тебя. А почему ты мне не сказал? Не хотел тебя расстраивать, но он очень старался. Спасибо, что заботишься о моем душевном комфорте», — усмехнулся я, а сам подумал, что это может быть еще одной ловушкой демона жадности. «Вдруг мы сейчас поспорим, кому его убивать, и поссоримся. От демона, который смог перехитрить графа Орлова, можно ожидать всего, чего угодно. Так я убью эту тварь, конечно, если тебе так хочется. Давай». Одним сильным движением паук вспрыгнул на потолок. пробежал по нему и сверху обрушился прямо на голову демона. Щупальца бешено заметались в темноте коридора. Демон жадности завопил. Его рев был похож на ледяной ураган, он чуть не сбил меня с ног. Температура резко упала, стены коридора мгновенно покрыли синим. Убийца резко всадил ядовитые клыки в голову демона. Раз, потом второй. По студенистому телу пошли волны судорог. Вой твари усилился, от него меня чуть не вывернуло наизнанку. Но вот демон вздрогнул в последний раз и сдох. Я почувствовал это потому, как резко иссяк ментальный напор твари. Ярко-красные, горящие как угли глаза, погасли и закрылись. Убийца напряженно замер. Я ощутил, как он впитывал волну энергии умирающего демона, и не стал ему мешать. Пусть насладится своей победой. Студенистая туша медленно оседала. Она как будто растворялась в окружавшей нас темноте. Убийца зашевелился. Вскочил на потолок, перебежал ко мне и ловко спустился по стене. «Спасибо, Ник. Это было важно для меня. На здоровье, убийца!» — кивнул я. Через несколько минут от мертвого демона не осталось даже лужи на полу. Узкий коридор был совершенно свободен. В его дальнем конце я увидел слабый свет. «Похоже, нам туда», — сказал я, — «не возвращаться же в вымышленную цитадель, или на выдуманный берег ненастоящей реки». Убийца, ловко цепляясь когтями, пробирался по потолку коридора. Я неторопливо шел внизу, в лицо мне дул холодный ветер. Затем коридор превратился в скальный тоннель, а затем вывел нас на знакомую ледяную равнину, над которой кружились снежные вихри. Еще несколько шагов, и перед нами затрепетал угольно-черный портал выхода. Я подмигнул убийце, развоплотил его и вышел из аномалии. А вот теперь место еще больше стало похоже на заповедный лес, потому что между елок весело и жарко горел костер. У огня, лицом ко мне сидел Илья и жарил мясо, насадив его на сырые прутья. Пахло так, что рот мгновенно наполнился слюной. «Ну, наконец-то», — сказал Илья, увидев меня. «Император мне все нервы истрепал, требует, чтобы я срочно привез тебя к нему». «Нет уж», — ответил я, садясь у костра. «Сначала мясо». Глава 25. Император назначил мне встречу на 10 часов утра. Поэтому на рассвете в дверь моего флигеля постучал Илья. И это был неделикатный стук. Илюха грохотал кулаком в дверь так, что демоны в аномалиях вздрагивали. «Барон, открывай». «Ну», — буркнул я, открывая дверь. «Баранки гну», — расхохотался мой беспощадный друг. «Ты что, голый спишь? А тебе какое дело? Чего надо? Я тебе костюм привез. Не в твоих же лохмотьях ехать к его величеству». За широким плечом Ильи маячил заспанный Прохор. «Давай сюда». Я взял из рук Ильи чехол с костюмом и захлопнул дверь перед его носом. «Барон», — возмутился Илья и снова забарабанил кулаками по несчастной двери. «Открой, разговор есть». «Подождет», — буркнул я, направляясь в душ. «Холодная, горячая, снова холодная, опять горячая. И в конце, ледяная, так, чтобы глаза на лоб полезли. Ух, хорошо». Я растерся жестким полотенцем, выглянул в окно, Илья по-прежнему топтался на крыльце. Я впустил его в дом и принялся одеваться. «Давай, выкладывай, что тебя тревожит? Не из-за костюма же ты прикатил сюда в такую рань. Барон, мне намекнули, что император собирается сделать тебе предложение». «Чего?» — возмутился я. «Службу он тебе хочет предложить, дубина. Мой тебе совет, не вздумай отказаться». «Это еще почему?» «Потому что это император, от его предложений не отказываются». «Я подумаю», — сказал я, «только, чтобы Илюха отвязался». «Подумает он», — возмутился Илья. «Ты соображаешь, что говоришь?» «Вполне». Я одернул на себе белый китель с серебряным шитьем на рукавах и воротнике и повернулся перед зеркалом. «Ну, как сидит?» «Отлично», — кивнул Илья. «Мундир, и в самом деле, сидел хорошо. Меч на поясе дополнил образ, барон». Простонал Илья. «Зачем тебе меч? Ты к императору едешь. Кто знает», — глубокомысленно заметил я. «Меч всегда может пригодиться». Перед крыльцом флигеля собралась целая делегация. Прохор сметал с дорожки прошлогодние листья. Приковылял Потап, его задняя лапа была забинтована, а на голове набекрень сидела широкая повязка. Из-под нее торчало только одно ухо. Ранения не мешали медвежонку бодро скакать на трех лапах и довольно урчать. Вместе с Потапом пришел Аркадий. По моей просьбе лекарь приглядывал за медвежонком и делал это на совесть. «Никита Васильевич, мои услуги больше не нужны», — застенчиво сказал лекарь. «Потап хорошо идет на поправку». «Еще чего», — возмутился я, — «ему нужен уход до самого отъезда, а тебе нужны деньги, и ты их честно зарабатываешь». «Спасибо», — смутился Аркадий. «Никита, ты замечательно выглядишь». По дорожке, улыбаясь, спешила Кира. Девушка была в светло-сером деловом костюме и держала в руках тонкую кожаную папку. «Привет», — улыбнулся я. «Спасибо, что согласилась поехать со мной. Я ведь твой адвокат и должна защищать твои интересы». Кира чмокнула меня в щеку. «Это точно», — согласился я. «Как идет ремонт парохода?» «Все по плану», — засмеялась Кира. «Надо бы съездить на верфи, взглянуть своими глазами». Я задумчиво потер лоб. «Вот только когда, то турнир, то демоны, то императора на важные вещи времени не хватает, барон», — укоризненно сказал Илья. «Ты можешь хоть иногда быть серьезным, не нуди», — Илюха улыбнулся я. Ровно в половине десятого к воротам особняка подкатил серебристый лимузин. Шофер выскочил из-за руля и застыл возле машины, словно статуя. «Его величество знает толк в роскоши», — одобрительно заметил я. «Хорошую машину прислал». Я потрепал медвежонка по холке. «Идем, Потап, барон», — возмутился Илья, шагая за нами к калитке. «Ты и медведя с собой потащишь?» «Что значит и медведя?» — нахмурилась Кира. «Медвежонку надо гулять», — объяснил я. «Кроме того, я обещал Потапу познакомить его с императором. Он заслужил. А согласие императора ты спросил? Приеду и спрошу. Делов-то». Шофер распахнул перед нами широкую дверцу. «Прыгай, Потап», — кивнул я медвежонку. Усадил Киру и сам уселся на мягкое кожаное сиденье. «Поехали». Лимузин плавно тронулся с места. «Его величество ожидал нас в летнем дворце». Двухэтажное здание, украшенное барельефами, выходило фасадом на набережную Фонтанки. Позади дворца зеленел летний сад. «Не знаешь, все пропавшие статуи нашлись?» — спросил я Киру. «В газетах писали, что скульптуры были найдены при обыске в особняке графа Орлова. Одна из статуй оказалась разбита, а остальные уже вернули на постаменты. И зачем Орлов их стащил?» — задумчиво протянул я. «А главное, как, я знаю, Никита», — неожиданно вмешался циклоп. «Мне тролль рассказал». «Кто?» — удивился я. «Демон земли из новеньких. Статуи охраняли Орлова. Ну, и заодно следили за ним. Демон жадности воплотил в них несколько простых демонов земли и заставил прийти в особняк». Я покачал головой. «Ничего себе интрига». Гвардейцы, охранявшие императорскую резиденцию, на секунду растерялись, увидев Потапа. Один из них что-то спросил по рации. Выслушал ответ и нажал кнопку, которая открывала калитку. «Проходите. Его величество ожидает вас». Император Александр Алексеевич в белой футболке и шортах усердно крутил педали велотренажера. Несколько слуг почтительно стояли возле императора. Один из них держал наготове полотенце, другой – бутылку с водой. Тренажер был установлен прямо на лужайке возле дворца, так что подданные, гулявшие по набережной Невы, могли сквозь высокую ограду наблюдать за тем, как их император проводит утреннюю разминку. Рядом, на траве стоял легкий стеклянный столик и три плетеных кресла. «А вы умеете удивлять, Никита Васильевич?» Император легко спрыгнул с тренажера, демонстрируя отличную форму, вытер полотенцем потное лицо и сделал несколько глотков воды из высокого стакана, который поднес ему слуга. «Привезти в гости к императору медведя. Мои дети были бы в восторге. Жаль, что сейчас они в отъезде. Потап, поздоровайся с императором», — сказал я. Медвежонок заворчал, уселся на идеально подстриженный газон и помахал его величеству лапой. «Потрясающе!» — рассмеялся император. «Прошу». Он гостеприимным жестом указал на столик. «Выпьем кофе и поговорим». Мы сели в кресло, и слуга наполнил наши чашки крепчайшим кофе из серебряного кофейника. Здесь было даже лучше, чем на террасе в квартире Баритинского. Свежий воздух, тень высоких деревьев и великолепный вид на Неву и проплывавшие по ней катера. «Благодарю вас, Никита Васильевич, за то, что помогли раскрыть предательство графа Орлова. Не могу рассказать вам обо всех планах этого мерзавца, его документы еще изучают следствие. Скажу одно, смерть стала для него наилучшим выходом. И не только для него. Судебный процесс вызвал бы ненужную шумиху». «Я так и подумал», — кивнул я. «Французского посла вы уже попросили уехать из империи, а во!» Пораженно воскликнул его величество. «Вам и об этом известно, были догадки», — усмехнулся я. Император сделал глоток кофе и, как бы между прочим, спросил. «Может быть, вы знаете, куда пропала племянница графа? Мои люди никак не могут ее разыскать». «Молодец, Гриша, хорошо спрятал девушку. А зачем она вам?» — поинтересовался я. Император усмехнулся. «Никита Васильевич, я не привык отчитываться в своих решениях, но вам скажу, роду Орловых нужен новый глава, а мне нужно, чтобы он был не слишком замешан в старых делишках графа, и, кроме того, обязан лично мне. Это ослабит позиции аристократов и усилит мои. Наталья Николаевна идеально подходит на эту роль. Мудро, кивнул я. Спасибо, снова рассмеялся император. Если увидите Наталью Николаевну, передайте мое приглашение и скажите, что ей нечего опасаться. Слово императора, непременно. Знаете, Никита Васильевич, я поражен. Вы так неожиданно появились и сразу оказались в самой гуще событий. Все ведь началось с барона Тимирязева. Я не путаю, вы обезвредили бандитов, которые грабили для него аномалии. Было дело, кивнул я, а потом добрались и до самого барона. И провернули все так, что ни у кого не возникло вопросов. Кроме Орлова, усмехнулся я, но вы и с ним разобрались. Да еще так красиво, а заодно спасли репутацию императорского турнира и устроили незабываемое зрелище. Рад, что вам понравилось. Не то слово, этот турнир стал самым громким за всю историю. Знаете, сколько денег выручила казна за билеты на финал? Финал? Удивился я. Разве турнир не сорван? Бог с вами, Никита Васильевич. Финал непременно состоится, и ваш друг Иван Торопов будет в нем участвовать. Рад за Ваню, искренне сказал я. А как насчет моей доли от продажи билетов, Никита Васильевич? Расхохотался император. Вам мало того, что вы устроили на Валааме. Даже у меня не получилось договориться с монахами о совместном производстве мечей. А ведь я император. Чем вы взяли настоятеля? Ему понравился мой подход к делу. Кстати, о деле. Буквально вчера я говорил с настоятелем Дмитрием. Мы можем предложить вам партию мечей по очень привлекательной цене. Вот как, император улыбнулся. В таком случае, предлагаю немного пройтись. Кира Андреевна, вы не обидитесь, если мы ненадолго вас покинем? Приватный разговор. Потап собрался было с нами, но я успокоил медвежонка, потрепав его по голове. Принесите медведю угощение, распорядился император. Никита Васильевич, он любит яблоки? Ага, кивнул я, и мед тоже, и мясо, и овсяную кашу на молоке. Замечательно, рассмеялся его величество. Мы отошли на несколько шагов, и император сказал: «Надеюсь, ваш друг Торопов предупредил, что я собираюсь предложить вам службу». «Да, он говорил», кивнул я. «Служба на благо империи», значительно произнес император. «Я хочу, чтобы вы остались в столице, Никита Васильевич. Мне нужны такие люди. Я в отставке», напомнил я, «и мой контракт честно отработан. Кроме того, я потерял свое поместье, да и с титулом не все гладко». «Да, я слышал об этом», кивнул император, и замолчал, искоса взглянув на меня. Я тоже молчал. Если император ждет, что я буду его упрашивать, не дождется. Титул и земли принадлежат мне по праву, и сыром в мышеловке для меня они не станут. Титул барона и земли, по праву ваши, Никита Васильевич, эхом повторил за мной император, как будто прочитал мои мысли. Я не удивился. Император Александр имел дар ментала, это я почувствовал сразу, еще при первой встрече. И то, что сейчас он его использовал, тоже меня не возмущало. У нас серьезный разговор на чистоту. Скрывать свои мысли от императора я не собираюсь, так какая мне разница? Я покосился на Киру, которая в одиночестве сидела за столиком. Девушка говорила с кем-то по мегафону. «Я не собираюсь на вас давить, Никита Васильевич», сказал император. «Но если империи понадобится ваша помощь, я могу к вам обратиться?» «Да», кивнул я. «При условии, что вы не попытаетесь использовать меня в темную. Большего я и не требую», удовлетворенно заключил император. «Так что вы говорили про мечи, мы торговались недолго, но азартно. В результате император приобрел 20 мечей обычных, без демонических сущностей. Я собираюсь в летнее турне по странам союзников», доверительно поделился со мной император. «Хорошие подарки пригодятся, а я стал богаче на весьма внушительную сумму. Еще большая сумма отправилась на счет монастыря. Вот настоятель обрадуется. А теперь перейдем к самой приятной части нашей встречи», улыбнулся самодержец. «Мы вернулись к столику, и император подозвал лакея. Голицын готов?» спросил он. «Выпускайте». Из дверей летнего дворца торжественно появился князь Голицын. Он был в черном фраке. Голубая орденская лента наискось пересекала объемистый живот князя. На вытянутых руках Голицын держал обтянутую кожей шкатулку, украшенную золотым и серебряным тиснением. Я разглядел на крышке шкатулки герб нашего баронского рода, и сердце радостно забилось. Этот герб придумал еще мой отец, перекрещенные мечи ликторов, изображение оскалившегося волка на небольшом круглом щите и девиз «Служу империи», и сам ездил утверждать его в родовую палату. «Барон Волков», — торжественно произнес Голицын, глядя поверх моей головы, «повелением его императорского величества подтверждаю ваши права на титул и земли баронов Волковых». «Благодарю», — сдержанно кивнул я, раздалось несколько хлопков, это аплодировал император. «Браво», — радостно засмеялась Кира. «Поздравляю, Никита». Я принял из рук Голицына шкатулку с документами и не удержался, наклонился к уху князя и шепнул: «Помни, я слежу за твоим демоном». Круглое лицо Голицына перекосилось от испуга. «Разрешите идти, ваше величество», запинаясь, пробормотал он. «Идите, князь», кивнул ему император. Дождался, пока Голицын скроется, и, улыбаясь, повернулся ко мне. «Что вы ему сказали?» Я пожал плечами. «Ничего особенного», напомнил, чтобы не брал пример с графа Орлова. Император весело рассмеялся. «Я предчувствовал что-то необычное, когда решил позвать вас сюда, но не ожидал, что встреча будет такой веселой». Он повернулся к лакеям. «Принесите шампанское, и подарок для...» Император весело взглянул на меня. «Напомните, Никита Васильевич, как зовут вашего медвежонка?» «Потап, и подарок для Потапа», закончил император. Через минуту нам на золотом подносе подали высокие изящные фужеры, в которых искрилось шампанское, а специально для Потапа двое слуг вынесли бочонок из потемневшего дуба. «Мед с алтайских пасек», улыбаясь, кивнул мне император, «привозит исключительно для дворцовой кухни. В продаже такого нет». Потап облапил бочонок и прижал его к груди. «Я еще никогда не видел настолько счастливого медведя. Мы выпили по глотку хорошего брюта, и тут с Невы раздался заливистый пароходный гудок. Как по команде мы повернулись в сторону реки. Мимо летнего сада, сверкая на солнце свежей краской и новенькими иллюминаторами, медленно и величаво шел белоснежный пароход. На его борту красовалось название «Зубастый змей». «Ничего себе!» – удивился я. «Кира, когда вы с Колумбычем успели закончить ремонт?» «Мы старались», – рассмеялась девушка. «Решили сделать тебе подарок». «Спасибо», – растроганно кивнул я, а потом решил, какого демона, не обращая внимания на императора, притянул Киру к себе и расцеловал. Пароход снова басовито загудел. «Бу-у-у». Глава 26. Император предложил нам машину, но я отказался. Я ведь обещал Кире прогулку. Так почему бы не сдержать обещание прямо сейчас? В результате домой на роскошном лимузине уехал Потап, который наотрез отказался расставаться с бочонком меда. Так и укатил в обнимку с ним. Мы с Кирой помахали медвежонку, который царственно развалился на заднем сиденье лимузина, и отправились гулять в летний сад. Неторопливо пошли по аллее и полюбовались статуей той самой девушки с каменной лютней, которая напала на меня в кабинете Орлова. Ее уже водрузили на пьедестал. Скульптура смотрела на меня так угрожающе, что я, на всякий случай, проверил ее магический фон. Все было в порядке, никаких вселившихся демонов или другой магической канители. Тогда я показал статуе язык, а Кира, заметив это, расхохоталась. Прогулка была бы великолепной, если бы не Баритинский. Сначала он позвонил и стал требовать, чтобы мы срочно приехали к нему, отмечать мое баронство. Обещал устриц, шампанское и кулебяку. Я предложил перенести кутеж на завтра, но Гриша не отставал. А после того, как я дважды сбросил его звонки, прислал мне 4 сообщения, одно жалобнее другого. В конце концов, я просто выключил мегафон. «Хочешь сладкой ваты?» – спросил я Киру. «Хочу», – обрадовалась девушка. «В детстве, когда нам с подругами удавалось сбежать из пансиона, мы всегда гуляли в Александровском саду и покупали сладкую вату». Она мечтательно подняла глаза к небу. «Знаешь, как было вкусно!» «Догадываюсь», – улыбнулся я. «Мы купили сладкую вату, дошли до пруда с карпами и заняли свободную скамейку». «Значит, теперь ты уедешь?» – с грустью спросила Кира. «Да», – кивнул я. «Слишком давно не был дома. 100 лет, да», – улыбнулась девушка. «Даже больше. Слушай, а приезжай ко мне в гости». «С удовольствием», – кивнула Кира. «Решено. Как только обоснуюсь в родных пенатах, сразу вышлю приглашение». «Смотри», – воскликнула Кира. Огромный карп, сверкая на солнце мокрой золотой чешуей, высоко выпрыгнул из воды, красиво перевернулся в воздухе, к восторгу гуляющих, и тяжело плюхнулся обратно, подняв тучу брызг. «Ты видел?» Глаза девушки искрились азартом и весельем. Золотая рыбка, да еще такая огромная. Если ее поймать, можно загадать желание, и оно непременно сбудется. Серьезно, заинтересовался я. Так мы сейчас попробуем. Я подошел к воде и громко, чтобы все слышали, произнес. По щучьему велению, по моему хотению, золотая рыбка, явись. Под виск ребятни карп снова взмыл над водой и рухнул прямо мне в руки. Веса в нем было килограммов 10, отъелся на императорских кормах. Загадывай желание, сказал я Кире, гордо демонстрируя свою добычу. Никита, ты поймал его. Глаза девушки светились восторгом. Она наклонилась к карпу и что-то тихо прошептала. Карп тяжело вздохнул и с упреком посмотрел на меня желтыми глазами. Все отпускаю. Я отпустил карпа в воду и беззвучно добавил. Спасибо, Ксантип, на здоровье. Пробулькал демон воды. Не забудь про коньяк. Вечером все будет, пообещал я. Карп довольно всплеснул широким хвостом и скрылся в глубине пруда. Никита, ты весь мокрый, смеялась Кира. И чешуя к мундиру прилипла. Это на счастье, подмигнул я. И тут зазвонил мегафон Киры. Девушка ответила и с ехидной улыбкой протянула мне аппарат. «Это опять ты?» – грозно спросил я. «Никита». Проникновенным голосом ответил Баритинский. «Ты сволочь. Тебя ненавидит вся столица. Ты сманил лучшего адвоката, и теперь она занимается только твоими делами. Но я тебя прощу и порадуюсь за тебя, если согласишься со мной выпить. Кира, как ты относишься к идее отметить мое баронство в кругу надоедливых друзей?» – спросил я. Положительно, улыбнулась девушка. Хорошая порция жареного мяса будет очень кстати. Слышал? Спросил я Баритинского. Расшибись в лепешку, но достань мясо. И через 2 часа встречаемся в саду у Вознесенского. А с девушкой можно? Живо спросил Баритинский. Можно, ответил я. А с двумя? Гриша. Лука Иванович не будет против? Спросила Кира, когда я повесил трубку. А мы и его пригласим, улыбнулся я. Князь Баритинский превзошел себя. Он притащил не только мясо, но и мангал, и теперь собственноручно готовил шашлык, поливая его красным вином. Между прочим, насчет девушек князь не обманул, он привез с собой Наталью Николаевну и Лизу Темникову. Теперь Баритинский увлеченно объяснял Темниковой, как правильно переворачивать мясо, чтобы оно не сгорело и прожарилось равномерно. Демоны знают, зачем дочери крупного банкира такие знания. Но Елизавета слушала князя с нескрываемым интересом. Наталья Николаевна выглядела усталой. Еще бы, несколько дней скрываться от императорских гвардейцев. Когда я рассказал ей о предложении императора, она повеселела и успокоилась. «Давай выпьем за новую жизнь рода Орловых», – предложил я, наливая в бокалы вино. «Давай», – согласилась Наталья Николаевна. «Спасибо тебе, Никита. Я уже не знала, что делать. Обращайся», – улыбнулся я. Наталья Николаевна бросила короткий взгляд в сторону Киры, но ничего не спросила. Вместо этого сказала, глядя мне в глаза, «Если император утвердит меня главой рода, Орловы всегда будут рады помочь тебе, чем угодно, деньгами, людьми, делом или советом. Тебе стоит только сказать, благодарю», – кивнул я, – «за дружбу». И мы выпили еще по глотку вина. Мы устроились прямо в саду, на берегу заросшего кувшинками пруда. Принесли большой стол и притащили 2 удобных кресла из графской гостиной, для Луки Ивановича и Прохора. Остальным достались стулья. Потап сидел неподалеку под деревом и, урча, доедал мед. Да, медведь умял императорский подарок за 1 вечер, да еще и косился в сторону мангала, от которого шел соблазнительный запах жареного мяса. Лука Иванович подозвал меня к себе. «Скоро уезжаешь?» – спросил он. «На днях», – кивнул я. «Может, останешься, Никита Васильевич?» – неожиданно предложил старый артефактор. Я развел руками. «Нет, Лука Иванович, поеду домой. Внука ты мне напомнил, Александра», – тихо сказал старик. «Он такой же шебутной был, веселый, чего только не вытворял, а все равно к деду хорошо относился. Он найдется, Лука Иванович», – твердо сказал я. «Обязательно найдется, вот увидите. Может, ты знаешь что о нем?» – встрепенулся старый граф. «Нет, просто чутье, но оно меня еще никогда не подводило. Давай, выпьем за тебя, Никита Васильевич», – кивнул Вознесенский. «Хоть доктор и говорит, что нельзя, а сегодня, можно. Я себя молодым почувствовал, благодаря тебе. Давай, Лука Иванович», – согласился я. «Коньячку?» – Ксантип внутри меня благодарно икнул. «Я вот о чем хочу тебя попросить, Никита Васильевич», – сказал Вознесенский. «Я крупный заказ взял, не из-за денег, старый друг попросил, но и деньги там немалые. только боюсь, что не справлюсь. Сложная работа, нахмурился я. Нет, покачал головой Вознесенский, дело в другом, сил уже маловато, помощник мне нужен. Понял, Лука Иванович, кивнул я. Давай завтра утром встретимся в лаборатории и все обсудим. Лопоухие демоны. И как я раньше не подумал, старику не хватает жизненных сил, а у меня их, хоть отбавляй, благодаря демонам. Живчик, позвал я, ты понял, что нужно сделать? Понял, Никита, ответил демон природы. Только Лука Иванович заметит, ругаться будет. Да, старик упрям. Но если уж он прямо попросил меня о помощи, значит, помогу всем, что в моих силах. Я его отвлеку, предложил умник. Действуй, решил я. Под убаюкивающее бормотание умника Лука Иванович задремал в кресле. Прохор, принеси барину плед, попросил я старого слугу. И пока Прохор ходил за пледом, Живчик осторожно и бережно лечил старого артефактора, снимая усталость и последствия старости, наполняя его дар новой силой. Аркадий, кивнул я лекарю, подойди. Слушаю, Никита Васильевич. Аркадий торопливо прожевал шашлык. Пойдешь ко мне на службу, вместе с братом? Конечно, не задумываясь, ответил Аркадий. Считай, договорились. Тогда первое поручение, обращаться ко мне по имени. Понял. И второе, взять мне вас пока некуда, я сам еще поместья не видел. Останетесь в столице, присмотришь за здоровьем Луки Ивановича. Понял. Все, иди, отдыхай. У ворот, скрипнув шинами по асфальту, остановился знакомый автомобиль. Из него вылезли Илья и Ваня. Илья шел налегке, как и положено солидному прадеду, а его правнук тащил коробку, в которой что-то заманчиво позвякивало. «Никак, фамильный напиток?» – спросил я, встречая их. «А ты как думал?» – хмыкнул Илья. «Ну, поздравляю, барон, добился своего. А когда было по-другому?» – усмехнулся я. «Спасибо за помощь, Ваня, в финале турнира, я о таком и не мечтал. Теперь я этого мага огня размажу», – пообещал Ванька, опуская коробку на стол. «Знаешь, Никита, как мы с Порохом сработались. Это ты демона так назвал?» – спросил я. «Ага, хочешь, покажу, давай сразимся». «Непременно», – кивнул я, – «но сначала выпьем». И мы выпили, неоднократно и с большим удовольствием. А потом съели шашлык, и Потап решил, что ему мало. Он, переваливаясь, ходил за Баритинским, просик, хитрец, кто сегодня за повара. Потом от пруда потянуло прохладой. Лука Иванович и Прохор ушли в дом. Старый артефактор с удивлением прислушивался к себе, как будто не мог понять, что с ним произошло. Гости стали потихоньку разъезжаться. Первой уехала Наталья Николаевна, она отбросила осторожность и твердым голосом вызвала себе машину Орлова. Последним отчалил Баритинский, взяв с меня обещание, что я не покину столицу, не попрощавшись с ним. «Ты знаешь, что мы с тобой соседи», — ухмыльнулся он. «У моего рода земли неподалеку от твоих, только этого мне не хватало». Покачал я головой, провожая его до калитки. А Кира осталась. «Знаешь, какое желание я загадала?» — тихо спросила она. «Догадываюсь», — улыбнулся я. «Ты подслушивал», — возмутилась девушка. «Так нечестно, но я не дал ей договорить». Поцеловал, подхватил на руки и отнес в дом. «Ровнее клади плетение», — ворчал Лука Иванович, глядя на мои старания. «Да не так, дай-ка, я сам покажу». Мы с Лукой Ивановичем накладывали магическое плетение на одного из каменных львов. Лев терпеливо смотрел в окно лаборатории, по которому постукивал тихий утренний дождь. Капли воды собирались в струйки и скатывались по стеклу. Отодвинув меня, старый артефактор сам принялся за работу. Его руки двигались скупо и точно, узоры плетения выходили ровными и плотными. Сразу видно, талант, да еще и помноженный на огромный опыт. «Что-то у меня как будто сил прибавилось», — бубнил Лука Иванович, не отрываясь от работы. «Ты не знаешь, Никита Васильевич, с чего бы это?» Я улыбнулся. «Понятное дело, мастер. Вчера отдохнул на свежем воздухе, пообщался с молодежью. Ну, и коньяк перед сном — полезная штука, если в меру». «Верно, Никита», — радостно поддержал Ксантип. «Вот, кто вчера отвел душу, если считать, что у демонов есть душа. Ты мне зубы-то не заговаривай», — с сомнением проворчал Лука Иванович. «Я же чувствую, что это твои демоны постарались, а я говорил, что он догадается», — вставил Живчик. «Какая разница?» — усмехнулся я. «Мастер, ты собрался сам всю работу сделать, дай и мне попробовать». Но Лука Иванович даже головы не поднял, так увлекся любимой работой. «Возьми другого льва и тренируйся на нем, а я потом за тобой пройду», — поправлю, если понадобится. Я покачал головой и взялся за второй артефакт. Слушай, Лука Иванович, а как ты вообще придумываешь артефакты? Нет, оружие или охранные амулеты, это понятно, защита и усиление. А вот штуки, вроде твоих чашек, в которых чай остается горячим, как ты до них додумался? Так просто все. Сидел над одним артефактом, задумался, а чай в чашке остыл. Я и подумал, что хорошо бы сделать такие чашки, в которых чай всегда остается горячим. Ну и сделал. Лука Иванович, кряхтя, выпрямился. Спина побаливает. Вот, смотри, Никита Васильевич, оружие, сила – это все нужно, чтобы разрушать. Такой человек смотрит на мир и видит то, что ему мешает. А раз мешает, надо это разрушить, правильно? Ну, кивнул я, с интересом слушая рассуждения Вознесенского. А бывают люди, которым, наоборот, чего-то в мире не хватает, и они это придумывают. Другой взгляд, понимаешь, это как с магическим плетением. Один человек смотрит на артефакт и ничего не видит, даже если он сильный одаренный, а другой только взгляд бросит, и магическое плетение перед ним, как на ладони. Интересно, согласился я. Ну, вот я убил Зигфрида и Орлова. Это я их планы разрушил, или помог Илье с Ванькой, а это тебе решать, Никита Васильевич, засмеялся Вознесенский. Задал вопрос, вот и ответь на него, только честно. Философ ты, мастер, усмехнулся я. Надо тебя с Пронырой познакомить. С ним вы точно договоритесь. Опять демон, сурово пробурчал Лука Иванович. И близко их ко мне не подпускай. Ну, плетение готово. Спасибо за помощь, Никита Васильевич. Да мы еще и не начинали, возразил я. Тебе ведь эфирный накопитель нужен, с магией жизни. Нужен, кивнул Вознесенский. Только его покупать придется. Для этих артефактов нужна настоящая мощь. Оживить такой камень, это тебе не шутка. Прибереги деньги, улыбнулся я. Пригодятся. Есть у тебя подходящая колба? Да ты с ума сошел, Никита Васильевич, запротестовал старый артефактор. Чтобы столько магии жизни собрать, нужны десятки магов, а у меня внутри десятки демонов, хмыкнул я, и все они такие живые, что дальше некуда. Давай основу, мастер. Я сам отыскал на стеллаже сосуд нужного объема. Вознесенский недоверчиво качал головой, но быстро и ловко наложил на толстое стекло нужное плетение, чтобы удержать магическую энергию внутри. Я обхватил ладонями колбу и подбодрил демонов. Ну-ка, навалились дружно, только не перестарайтесь. Через минуту Лука Иванович изумленно разглядывал полный накопитель. Магии в колбе было столько, что она чуть из горлышка не проливалась. Вернее, пролилась, но совсем немного. Капля магической энергии упала прямо на дохлого таракана, который мирно лежал на полу, задрав лапы кверху. Таракан мгновенно ожил и, не веря своему счастью, забился в щель под плинтусом. «Никита Васильевич, бережно держа в руках колбу, сказал Вознесенский, ты знаешь, сколько стоит такой накопитель? Какая разница?» — хмыкнул я. «Для хорошего дела не жалко. Я задержался в столице еще на несколько дней. Мы гуляли с Кирой, изучая небольшие улочки, которые прятались в двух шагах от шумного городского центра. Обедали в крохотных кафе. Зачастую, там было только 2-3 столика, но зато хозяева подавали вкуснейшую еду и искренне улыбались. Еще я провел пару тренировок с Ваней Тороповым, который добросовестно готовился к финалу императорского турнира. Он окончательно сроднился со своим демоном огня, так что я мог быть спокоен за Ваньку. Лапа у медвежонка окончательно зажила, и он переловил всех лягушек в пруду старого графа. И вот настал день отъезда. Я собирался лететь дирижаблем. Не потому, что так было быстрее, наоборот. Дирижабль медленнее поезда, но мне хотелось на нем прокатиться. Летающая громадина, которая работает на магии, интересно же. К тому же, дирижабль был первым чудом, которое я увидел, попав в этот мир. Серебристая туша размером с кита, лениво парящая в воздухе, поразила меня до самой глубины души. «Мы все проводим тебя в аэропорт», — заявил Гриша Баритинский. «Представляешь, как будет весело». «Ну уж нет», — решительно отказался я. «Это какой кортеж получится? Устроить пробки в столице — сомнительное развлечение». Поэтому в аэропорт я поехал вдвоем с Потапом, а друзья ожидали меня у взлетного поля. Я попрощался с Лукой Ивановичем и Прохором и обещал навестить их, как только в следующий раз приеду в столицу. На морщинистой щеке старого слуги блеснула слеза, но я сделал вид, что не заметил ее. Выйдя из калитки, Я подмигнул каменным львам, охранявшим ворота. Львы ответили мне строгими взглядами. Подъехал извозчик на потрепанном синем седане. Он уложил мои чемоданы в багажник, ворча, что они не помещаются из-за баллона с элементалями. А я бросил последний взгляд на особняк и открыл заднюю дверцу. «Запрыгивай, Потап». Интерлюдия. Его императорское величество. Все знали об увлечении императора рыбалкой. Раз или два в месяц он летал на вертолете на одно из бесчисленных Карельских озер, чтобы посидеть на берегу с удочкой. Ходили слухи, что какой бы мелкой ни была пойманная рыбешка, ее обязательно отдавали царскому повару, а тот готовил из рыбы уху, которой его императорское величество с удовольствием угощался за обедом. В общем, простительная слабость занятого и облеченного высокой властью человека. Надо же и императору иногда отдыхать. «Присаживайся, Илья Иванович», без церемоний. Император Александр кивнул на складный стульчик. Сам он сидел на таком же стульчике, с удочкой в руках. Яркий поплавок неподвижно застыл в прозрачной воде. Илья Торопов осторожно опустился на хлипкий стульчик. Взял приготовленную для него удочку, насадил червя и тоже закинул снасть в воду. Император с любопытством покосился на легендарного старшего магистра, который служил еще его деду. Торопов не выглядел старым, как будто время бессильно отступало перед ним. «У меня для тебя хорошие новости, Илья Иванович. Скоро пилигримы смогут выйти из тени. Не рано, Ваше Величество», — они говорили вполголоса, чтобы не распугать чуткую рыбу. «Пора», — твердо сказал император. После гибели Орлова расклад сил основательно поменялся. Оппозиция в растерянности. Граф не был ее формальным лидером, для этого он был слишком хитер. Но, в сущности, почти все держалось на нем. Мерзавец имел влияние на все великие роды. Теперь самое время укрепить власть императорского дома. «Согласен», — кивнул Торопов. «Нельзя дать им опомниться». «Вот именно. Как только закончится турнир, я официально объявлю о создании нового департамента». Император снова покосился на Торопова. «Служба ликторов. Что скажешь, Илья Иванович?» «Думаю, многим это название покажется неприятным. Ликторов всегда боялись». «И пусть», — жестко ответил император. «Готовься, Илья Иванович. Новую службу возглавишь ты, и подчиняться будешь только мне. Спасибо за доверие, Ваше Величество». «Илья Иванович», — усмехнулся император, — «ты заслужил доверие нашей семьи, когда меня еще и на свете не было. Жаль, что нам не удалось уговорить Никиту», — задумчиво сказал Торопов. «Он бы очень помог». Улыбка императора стала шире. «Он слишком независим. Дай ему время, Илья Иванович. С Волковым нельзя торопиться, на него не надо давить. Он, ликтор до мозга костей, и к жизни сельского помещика не привык. Но пусть попробует и сам поймет». Конец третьего тома.